Мучень был одним из тех, кто поймал световую глыбу и мягко захватил ее. Глыба вспыхнула и превратилась в луч красного света. Его угол обзора следовал за красным светом, и он был немедленно ошеломлен. Конечно, он не был единственным, кто был ошеломлен. Даже другие новички были потрясены, потому что в конце луча мученя красного света была Аньжань, стоящая с холодным выражением лица. Глава 152. Аньжань. Мучень был в конце луча с одной стороны, в то время как Аньжань, стоящая с холодным выражением лица, была на другом конце. Это зрелище немедленно заставило зал замолчать, и у многих людей был странный пристальный взгляд. Мучень был на самом деле подобран к самому сильному среди старших. Хех. На стороне глумились братья семьи Ши, как будто они увидели что-то удачное. Одновременно, Чжоу Лин и другие нахмурились. Разве удача Мученя не слишком ужасна? Он на самом деле выбрал самого сильного из старших. Судя по всему, единственным, кто мог бороться против Аньжань, была, вероятно, Лоли. Хотя они были довольно потрясены, когда Мучень победил Ши Цзиньтяня, Аньжань была намного сильнее, чем Ши Цзиньтянь. Средняя фаза стадии духа, в небе была удивлена дюжина старших, когда они посмотрели на Мученя. Они не могли не хихикать. Это довольно интересно. Почему это, такой слабый новичок? Кроме того, он неудачник. Под многочисленными пристальными взглядами Мучень беспомощно улыбнулся. Ему правда не повезло. Следом за Мученем, Лоли посмотрела на Мученя с довольно взволнованным выражением. Она могла ощутить, насколько хитра эта девушка с именем Аньжань. Что касается Аньжань, она бесчувственно посмотрела на Мученя и сказала: «Ты должен сдаться. Я не хочу тратить впустую свое время. Возможно, ты можешь спросить девушку около тебя. Если она будет готова бороться против меня, то я позволю тебе обменяться с нею. В этом месте она, единственная, кто может бороться против меня». Слыша это, Лоли на мгновение подняла бровь. Затем, она нерешительно посмотрела на Мученя. Хотя парень перед нею был теплым и кротким, как солнце, он обладал сильной гордостью в глубине души. Таким образом, она не хотела, чтобы ее действия повредили его гордость. Мучень посмотрел на Лоли, которая колебалась, говорить или нет. Затем, он слабо улыбнулся и взял исчезающий красный пучок света. «Если бы не Ян Хун, то я не возражал бы позволить тебе заменить меня. В конце концов, лучше, если я могу сосредоточиться на меньшем количестве вопросов». Лоли немного кивнула. Она поняла значение позади его слов. Если бы не было никакого Ян Хуна, то он отступил бы. Но так как Ян Хун достиг лучших результатов в другом мире Северных Небес, так как Мучень победил Ян Хуна в духовном пути, гордый Мучень не позволит себе проиграть, особенно Ян Хуну. «Удачи!» – мягко сказала Лоли. Мучень кивнул прежде, чем поднять свою голову. Он улыбнулся холодной старшей, известной как Аньжань. «Нет никакой потребности меняться. Я буду сражаться с тобой. Пожалуйста, дай мне свои указания, старшая». Аньжань на мгновение нахмурилась, когда она посмотрела на Мученя. Затем, она холодно ответила: «Чтобы сохранить свое лицо, ты бросил вызов противнику, которого не сможешь победить. Это действие действительно глупо. Время от времени, лучше временно стерпеть. Новые студенты на этот раз действительно неутешительны». В зале много студентов скрежетали зубами, когда они слышали ее оскорбительный тон. Однако они не смели возражать. Однако Мучень мягко улыбнулся холодной Аньжань и ответил: «Старшая, позволь мне сказать прямо. Когда я начал побеждать других, ты еще только начала влюбляться в других». В данный момент зал немедленно стал тихим. Даже дюжина старших открыли рты и ошеломленно смотрели на парня под собой. Разве этот парень не слишком удивителен? Он на самом деле смел вызывать Аньжань? Старик с белыми волосами также улыбнулся, когда он посмотрел на Мученя. Однако он не вмешивался в разговор. «Что ты сказал?» Выражение Аньжань было абсолютно холодным, когда она посмотрела на Мученя. Ее грудь немного поднялась, и было очевидно, что она подавляла свой гнев. Затем, она двинулась и появилась перед Мученем. В тот момент сильное духовное энергетическое колебание окутало Мученя. «Старшая, все имеют право говорить в этом месте. Так как ты дразнила всех студентов, мы также имеем право дразнить тебя». Лоли сделал половину шага вперед и заблокировал духовное энергетическое давление от тела Аньжань. Аньжань безжалостно смотрела на Мученя и сказала: «Верно, что все имеют право говорить. Однако они должны были бы также заплатить цену за то, что были настолько неповинующимися. Я надеюсь, что твоя сила может соответствовать способностям твоего рта. Иначе, я действительно буду смотреть на тебя сверху вниз. Спасибо за напоминание, старшая. Мучень слабо улыбнулся. Так как другая сторона была настолько грубой и мощной, он не потрудился быть слишком вежливым. «Старый Бай, давайте начнем», – холодно сказала Аньжань. В небе старый Бай кивнул головой и сказал, «Действительно ли все готовы?» В то время как его слова исчезли, он заметил, что никто не отклонил. Таким образом он махнул своими рукавами и выпустил множество огней. Они приземлились и непосредственно окутали старших, Мучиня и других новых студентов. Свет также окутал Аньжань. Она холодно смотрела на Мучиня на мгновение прежде, чем плотно закрыть свои глаза. Она уже запланировала дать урок новичку, известному как Мучень. Он смеет действовать так высокомерно, когда он только обладает такой жалкой силой. Он и правда полагал, что это место было слабой и бессильной духовной академией, в которой он был прежде. Свист. Как только огни исчезли, тела Мучиня и других внезапно исчезли. Это сделало всех в зале полностью ошеломленными. Однако вскоре большой световой экран появился в небе. В световом экране появились много личностей. Они были людьми, которые исчезли. Таким образом, они могли на самом деле полагаться на этот экран для просмотра предстоящих сражений. Многочисленные пристальные взгляды сосредоточились на световом экране. Затем, они начали искать двух личностей. Вместо сражений, где результаты были очевидны, было очевидно, что они хотели видеть, как Мучень померится силами против самого сильного старшего среди группы. Будет ли это резня, где Мученя жестоко изобьют, или это будет подобно сражению ранее, где он полностью изменил ситуацию против Ши Цзиньтяня. Толпа продолжала посматривать на экран глазами, заполненными ожиданиями. Когда Мучень открыл глаза, он был расположен в обширном и пустом зале. Этот зал не был столь же большим, как место прежде. Но что еще более важно, он был абсолютно пуст, как будто не было никаких других людей вокруг. «Новичок, ты готов заплатить цену за свои слова?» Ледяной холодный голос прозвучал перед ним. Мучень повернулся и заметил, что Аньжань холодно смотрит на него. «Старшая, ни один мужчина никогда не захочет себе такую холодную женщину». Мучень беспомощно улыбнулся и ответил. «Даже сейчас ты все еще смеешь возражать мне». В глазах Аньжань появился холод. Она сердито прикусила губу. Впервые она встретила человека, который мог так ее рассердить. «Так как старшей не нравится, что я говорю». Мучень улыбнулся, поскольку его глаза немедленно стали бесчувственными. «Давайте бороться». Как только эти слова были произнесены, Мучень помчался вперед. Он активировал теневой шаг до предела и превратился в многочисленные остаточные изображения. Одновременно, ветры, произведенные из его пальцев, походили на молнию, когда они яростно нанесли удар к Аньжань. Аньжань холодно усмехнулась и не уклонилась от нападения Мученя. Вместо этого сильная духовная энергия вылилась из ее тела как извергающийся вулкан. С просто духовным энергетическим воздействием она полностью отодвинула Мученя обратно. Промежуток между средней фазой стадии духа и стадией небесного слияния был просто слишком огромен. «Только с такими способностями ты на самом деле смел действовать так высокомерно?» Глаза Аньжань были абсолютно холодными, когда она говорила: «Покажи всю свою силу, иначе у тебя не будет возможности напасть снова». Ваджрапагода. Мучень вообще не колебался, поскольку темно-черная духовная энергия прорвалась из его тела. Он выдвинул ладонь вперед и в небесах появился образ черной ладони. Золотые гравюры башни появились под ладонью и попытались подавить Аньжань. Против такого противника обычные нападения были бы абсолютно бесполезны. Он должен был использовать свою полную силу. Это, по крайней мере, немного лучше, чем прежде. Аньжань посмотрела на темно-черную ладонь, которая обладала сильным духовным энергетическим подавлением и проворчала. Затем, она прыгнула от земли и направилась непосредственно к темно-черной ладони. Духовная энергия прорвалась от ее тонких рук и сформировалась в длинное копье. Немедленно появилось огромное давление. Духовное копье разрушения. Холодный крик вышел изо рта Аньжань. Длинное копье, сформированное духовной энергией, блеснуло и превратилось в световой луч. Впоследствии, оно прошло через небеса и столкнулось в большой степени против ладони. Донг. Сильная духовная энергетическая ударная взрывная волна немедленно исказила воздух. Вскоре после глаза Аньжань стали холодными. Затем, глаза Аньжань стали безжалостными, поскольку духовная энергия прорвалась из ее тела. Бум! Великолепный свет насильственно столкнулся с черной рукой, и вскоре на ней появились трещины. В конце черная рука полностью разрушилась. Ваджрапагада, которую сформировал Мучень, была наконец насильственно разрушена кем-то еще. Это было различием в силе. Аньжань переместилась в небесах. Ее холодные глаза были сосредоточены в Мучене. Но как раз в то самое время, когда она собиралась глумиться и дразнить Мученя, ее выражение внезапно стало серьезным. Потому что она заметила, что тело Мученя осталось неподвижным, а над ним в небесах появился золотой свет. Когда огни уплотнились, появился огромный и сложный духовный барьер. Духовный барьер. Намек шока наконец появился в пределах глаз Аньжань. Она могла ощутить сильное духовное энергетическое колебание от духовного барьера. Судя по колебаниям, он был близок к стадии небесного слияния. Таким образом, этот парень духовный заклинатель второго ранга. Неудивительно, что он смел действовать так высокомерно, когда он все еще в средней фазе стадии духа. Аньжань наконец поняла, почему Мучень действовал так высокомерно. Однако она только глумилась в ответ на духовный барьер. В конце концов, для борьбы против воина стадии небесного слияния требовался, по крайней мере, духовный заклинатель третьего ранга. Прямо сейчас Мучень все еще не достиг этого уровня. В данный момент Мучень холодно вздохнул. Его черные глаза сосредоточились на Аньжань, когда он изменил печати. Затем прозвучал приглушенный крик. Массив дракона, слона, рев. В данный момент прозвучал рев дракона и слона и появилась сильная духовная энергия. В зале были удивлены много новых студентов, когда они посмотрели на световой экран, где показывали Мученя. Хотя они не были в том же самом месте, как Мучень, они могли все еще ощутить, насколько был силен духовный барьер, активированный Мученем. Но даже если духовный барьер был силен, этого действительно было достаточно для нанесения поражения Аньжань, которая была в стадии небесного слияния. Глава 153. Контратака новичка. Рев. Оглушительный рев прозвучал в обширном и пустом зале от дракона и слона. В тот момент весь зал дрожал, когда огромное духовное энергетическое колебание испускалось от гигантского духовного барьера над Мученем. Массив дракона, слона. В глазах Мученя вспыхнул свет, когда он изменил свои печати руками. Одновременно, огромный духовный барьер дрожал. Затем темно-золотой световой луч вырос и сформировался в быстрого дракона и слона. Когда они бежали через пустые небеса, сильное давление разразилось в направлении Аньжань. В то время как Аньжань стояла в воздухе, она посмотрела на золотого дракона и слона, а затем в ее руках скопилось обильное количество духовной энергии. Разрушительная эфирная ладонь. Как только Аньжань напала на золотого дракона и слона, воздух перед нею, казалось, стал искаженным. Плотная духовная энергия собралась и сформировалась в световую ладонь, поскольку она в большой степени столкнулась против приближающегося золотого дракона и слона. Бум! Два нападения столкнулись, и ужасающая духовная энергетическая ударная взрывная волна немедленно пронеслась повсеместно. Подавление дракона, слона, тихо сказал Мучень. Золотой дракон и слон быстро превратились в золотой диск с драконом и слоном, покрывающим его. Затем, с громким взрывом, диск полностью разрушил световую ладонь, отчаянно направляясь к Аньжань. Разрезающая волна. Глаза Аньжань остались холодными, поскольку нападение Мученя приблизилось к ней. Плотная духовная энергия собралась на ее руках и сформировала подобное волне световое лезвие. Тогда, когда она качнула руку вниз, вылетело световое лезвие, разрезав золотой диск. Прозвучали металлические лязгающие звуки, когда они столкнулись. В конце световое лезвие на самом деле разделило золотой диск на две половины. Беспорядки немедленно прозвучали от новых студентов в гигантском зале. Аньжань была действительно слишком сильна. Кроме того, у нее были многочисленные сильные духовные искусства, хотя мощь духовного барьера, устроенного Мученем, содержала экстраординарную мощь, она смогла разрушить его полностью. Свист. В то время как новые студенты были сосредоточены на поединке между Мученем и Аньжань, пучок света внезапно засиял в зале. Впоследствии, две личности появились из пучка света, и все немедленно повернули их пристальный взгляд в том направлении. Они заметили, что Лоли и старший, у которого было покрасневшее выражение, вновь появились в зале. «Спасибо за сражение, старший!» Лоли посмотрела на парня с окрашенными в красный цвет щеками. Слыша это, парень внезапно горько засмеялся. «Кто знал бы, что эта красивая девушка будет так сильна!» С ее силой стадии небесного слияния было неудивительно, что Ань Жань сказала, что она была единственной, кто мог конкурировать против нее. Лоли на самом деле выиграла так быстро, новые студенты отошли от шока и воскликнули вслух. Затем, они шокированно смотрели на девушку в черном платье, обладающую стройной фигурой. Однако глаза девушки остались спокойными и полностью проигнорировали общие пристальные взгляды. Она только подняла изящное лицо и посмотрела на несколько экранов, сделанных из света, пока наконец не сосредоточилась на экране, где был расположен Мучень. Намек беспокойства появился в ее глазах. Бам! Тело Аньжань появилось перед телом Мученя, поскольку ее рука содержала ужасающее духовное энергетическое колебание. Она беспощадно атаковала в грудь Мученя, однако это было полностью заблокировано руками последнего. Приглушенный звук прозвучал, и в том месте появились духовные энергетические колебания. Тело Мученя немедленно отлетело, и его ноги проскользили около сотни метров, пока он наконец не стабилизировался. Было очевидно, что его руки были немного оцепенелыми. В тот момент глаза Мученя стали немного серьезными. Это было его второй раз, когда он боролся против реального воина стадии небесного слияния. Первый раз был естественно против Лю Цзиншаня. Однако тогда он был лишь в стадии духовного вращения. Промежуток между двумя из них был просто неописуем. Поэтому он мог бороться против него только после заимствования силы птицы девяти подземелий. Но несмотря на это, цена, которую он заплатил, была такой, что он должен был упасть без сознания в течение почти половины месяца. Прямо сейчас было очевидно, что он был намного сильнее, чем прежде. Даже если он только полагался на свою собственную силу, он все еще смог сопротивляться против воина того уровня, хотя постепенно проигрывал. Если он хочет победить Аньжань, то этих методов будет недостаточно. Тело Аньжань превратилось в пучок света, когда она помчалась к нему. Прозвучал холодный смех, поскольку другое порочное духовное энергетическое воздействие окутало Мученя. Тело Мученя немного дрожало, прежде чем он быстро отступил назад с помощью остаточных изображений. Только после того, как он уклонился от нападения Аньжань, он смог облегченно вздохнуть. Его сознание вошло в его море ауры и увидело птицу девяти подземелий, изящно вытягивающую свои крылья с черным огнем, поскольку она удобно сидела в цветочной клетке. Было очевидно, что текущая птица девяти подземелий возвратила немного мощи после поглощения сущности души таинственного дракона духовного шторма и геоцентрической пламенной Епалуры. К тому же цвет на ее теле стал четче, даже черный огонь, который покрывал ее тело, стал намного более плотным. «Тебе не должна быть нужна моя сила против такого противника, правильно?» Птица девяти подземелий сказала лениво. «Кроме того, я не хочу нападать, так как у меня все еще есть много духовной энергии, которая еще не переварена. Я просто пришел сюда для получения мощи, которая принадлежит мне», — Мучень аккуратно ответил. После связи родословной, до некоторой степени, часть полномочий птицы девяти подземелий принадлежит ему. Он мог легко использовать их, как будто это было его собственное. Одновременно, часть его полномочий могла использоваться птицей девяти подземелий. Однако было очевидно, что птица девяти подземелий не заботится о его текущей власти. Это было одной из выгоды связи родословной. Конечно, мощь, которую он мог свободно использовать, не могла соответствовать силе общего нападения, которое птица девяти подземелий сделала тогда против духовных животных небесного ранга. Однако прямо сейчас этого достаточно. Это нечестно. Птица девяти подземелий медленно закрыла свои глаза, лениво лежа в цветочной клетке. Черная духовная энергия прорвалась от ее тела, и огонь влился в крошечный дух, который сидел сверху духовной шестерни. «Ты затих, потому что ты наконец понял различие в силе», — Аньжань глумилась, когда она увеличила свирепость своих нападений. Полагаясь на ее силу начальной фазы стадии небесного слияния, она полностью подавила Мученя. «Перемена окончена. Пора закончить это». Так как Аньжань заметила, что Мучень прекратил разговор, она начала скучать. Духовная энергия в пределах ее рук внезапно стала намного сильнее. Впоследствии, она подлетела к Мученю для окончания сражения. Бам! Но как раз в то самое время, когда она хлопнула руками, в глазах Мученя появился черный свет. Затем, угол его губ немного приподнялся. «Старшая, нехорошо так рано списывать меня со счетов». Мимолетная улыбка появилась на лице Мученя, когда он немедленно нанес удар. В данный момент темно-черная духовная энергия выросла как наводнение. В пределах духовной энергии повысилось черное пламя, которая выпустила подавляющую высокую температуру. Бум! Ветры, сформированные кулаком мученя, непосредственно столкнулись против руки Аньжань. В тот момент появилась сильная ударная взрывная волна. Даже земля под их ногами разрушилась от силы столкновения. Когда ударная взрывная волна взорвалась за пределы, и гравий летел повсюду, тела мученя и Аньжань на мгновение задрожали, прежде чем они были оттеснены назад. В зале бесчисленные новые студенты воскликнули вслух. Мучень на самом деле отразил лобовую атаку Аньжань, разве он не был полностью подавлен в начале? Тот парень довольно интересен. В настоящее время большинство сражений уже закончились, и много старших уже вновь появились в зале. Они посмотрели на световой экран и были ошеломлены. Было очевидно, что они не ожидали, что Мучень будет в состоянии бороться против Аньжань до этой степени. В зале, где велся бой, Аньжань также стабилизировалась, поскольку ее холодное выражение показало намек шока. Мучень смог бороться с ней наравне, как это возможно? Аньжань взглянула на Мученя. Тело Мученя было полностью обернуто в темно-черную духовную энергию. На поверхности его духовной энергии летало таинственное черное пламя, испускающее чрезвычайно опасное колебание. Почему его духовная энергия так внезапно увеличилась? Аньжань была полностью ошеломлена. Ранее Мучень смог наравне сражаться против последней фазы стадии духа. Однако сейчас Мучень уже достиг ворот стадии небесного слияния. Хотя был все еще промежуток между двумя из них, он мог бы легко его восполнить. Старшая, теперь давайте бороться снова. Мучень посмотрел на Аньжань и улыбнулся. В пределах его черных глаз повысилось черное пламя, и растущая энергия в пределах его тела немедленно заставила его кровь вскипеть. «Как будто я боюсь тебя». Хотя Аньжань была удивлена в глубине души, она все еще насмехалась. Свист. Как раз в то самое время, когда ее насмешка исчезла, прозвучал свист. Многочисленные остаточные изображения появились, и тело мученя уже появилось перед нею как призрак. Затем, его кулак, который был обернут в черную духовную энергию, быстро увеличивался перед глазами Аньжань, разрушающая эфирная ладонь. Аньжань реагировала быстро и ответила ладонью. Духовная энергия грохотала, поскольку она отчаянно столкнулась против нападения мученя. Бам! Появилась видимая духовная энергетическая рябь ударных взрывных волн. Две духовных энергии столкнулись друг с другом, поскольку каждая пыталась разрушить другую. Однако лицо Аньжань немного изменилось, потому что она заметила, что темно-черная духовная энергия мученя становилась сильнее, когда две духовных энергии столкнулись друг с другом. Когда черный огонь повысился, даже ее духовная энергия была полностью сожжена. Что, черт возьми, это пламя может даже сжечь духовную энергию. Аньжань была удивлена. Как только она почувствовала, что ее духовная энергия слабеет, ее тело немедленно взмыло в небо. В данный момент ее лицо постепенно становилось серьезным, когда она выдохнула. Впоследствии, духовная энергия вокруг ее тела немедленно прорвалась, поскольку ледяной синий ястреб появился позади нее. Как только ледяной синий ястреб появился, также появилось сильное духовное энергетическое колебание. Тело ледяного синего ястреба было полностью покрыто ледяной броней. От его тела исходил холод, который, казалось, заморозил воздух. Глаза мученя стали мрачными, когда он заметил ледяного синего ястреба за спиной Аньжань. Это в зале, где были расположены новые студенты, многочисленные люди посмотрели на световой экран, где сражение, казалось, достигло кульминационного момента. В данный момент выражения старших также стали серьезными. Тому парню на самом деле удалось вынудить Аньжань вызвать северного золотого морского ястреба. Это было духовное животное небесного ранга, отцеживающееся 65-м на ранжировании духовных животных земного класса. Новичок, который только достиг средней фазы стадии духа, был на самом деле влиятелен до этой степени. Глава 154. Дух птицы подавляет ледяного ястреба. Сильная духовная энергия помчалась из тела Аньжань, поскольку огромный ледяной синий ястреб развернул крылья позади нее. В тот момент воздух внезапно заморозился, и разрушительный холод заполнил зал. Когда по сравнению с холодным воздухом, выделенным от таинственного дракона духовного шторма, этот холодный холод был намного более серьезным. Чтобы быть в состоянии вынудить меня использовать северного золотого морского ястреба, ты можешь гордиться собой, даже если ты проиграешь. Хотя у Аньжань все еще было холодное выражение, ее глаза стали довольно серьезными при столкновении с мученем. Несмотря ни на что, последний показал силу, которая удивила ее. Кроме того, она не забыла, что мучень был все еще только в средней фазе стадии духа. Если бы он достиг стадии небесного слияния в будущем, он, вероятно, легко превзошел бы ее. Так как Аньжань всегда полагала, что сила, все, она отреклась от презрения, которое она имела после понимания в полной мере власти мученя. Она наконец признала его противником, который был на одном уровне с нею. Затем, пожалуйста, просвети меня, старшая. Однако я все же не хочу сдаваться. Мучень чувствовал растущую мощь в пределах тела и ответил нетерпеливо. Эта мощь дала ему импульс выкрикнуть в небо. Это было, как будто он наконец нашел себе достойного противника. Аньжань проворчала, и ледяной синий свет вышел из ее тела. Одновременно, ледяной синий ястреб замахал крыльями. Немедленно впоследствии тело Аньжань медленно соединялось с ледяным синим ястребом. Цзи. Когда она полностью слилась с ледяным синим ястребом, удивительная яркость немедленно прорвалась в пределах глаз ястреба. В данный момент ледяной синий ястреб, казалось, ожил. Он крикнул в небеса, поскольку наводнение духовной энергии было выпущено из его тела. Треск. Слои льда начали формироваться около среды ледяного синего ястреба. Даже влага в воздухе была полностью заморожена. Следом за ледяным криком, который испустил ястреб, ледяной синий ястреб взмахнул своими крыльями и взлетел в воздух. Слои льда продолжали накладываться на его теле. Издалека он, казалось, был живой ледяной скульптурой. Однако эта ледяная скульптура была чрезвычайно опасна. Замороженные крылья. Когда тело ледяного синего ястреба было полностью окутано льдом, он взмахнул крыльями, и ослепительный ледяной луч полетел к мученю. Бам! Когда это ужасающее нападение спустилось сверху, воздух, казалось, взорвался. Холод заполнил воздух. Слои льда сформировались, когда он напал, создав ледяной путь по его следу. Все могли чувствовать, насколько могущественно было нападение Аньжань. Это было, как будто жестокое существо из Северного моря, несущее с собой бесконечный холод, спустилось в мир. Мучень поднял голову, и его черные глаза отразили ужасающего ледяного синего ястреба. Однако в них не было даже намека на страх. Вместо этого неистовый огонь в пределах его глаз горел еще более энергично. «Давай же хорошенько сразимся». Улыбка на лице мученя внезапно стала немного опасной. Он топнул по земле и помчался вперед. Темно-черная духовная энергия вместе с огнем окутала его тело. «Сюн-сюн!» – звук ястреба. Внезапно, темно-черная духовная энергия расширилась по экспоненте. Издалека виднелся лишь черный огонь, вздымающийся в небеса. По его следу сформировался длинный световой след. В данный момент духовная энергия, грохочущая по всей области, была чрезвычайно сильна. Две личности помчались друг к другу и столкнулись в битве. В зале, где были расположены новички, были полностью потрясены многие из них, поскольку они наблюдали это зрелище. Они никогда не ожидали, что мучень примет решение бороться против сильного нападения Аньжань непосредственно вместо того, чтобы уклониться от ее нападения. В данный момент Чжоу Лин и другие также закончили их сражение. Они, также, серьезно смотрели на световой экран. Мощь, показанная мученем, также полностью потрясла их. Хотя, судя по его силе, он только обладал средней фазой стадии духа, он показывал мощь, которая была выше их собственной. Эти два брата, Ши Цзин Тянь и Ши Хао, оба стали мрачными после наблюдения этого. Было очевидно, что мощь, показанная мученем, была намного сильнее, чем ранее, когда он сталкивался с Ши Цзин Тянем. Несмотря на вид мер, которыми ты обладаешь, ты не сможешь победить против стадии небесного слияния, если столкнешься в лобовой атаке. Эти два брата скрежетали зубами, пристально смотря на световой экран. Брат Му, удачи. Му Лин и другие сжали кулаки и казались чрезвычайно возбужденными, когда посмотрели на сверкающее черное пламя на световом экране. Бум. Под многочисленными нервными пристальными взглядами, две личности, словно два метеорита, столкнулись друг с другом. Атаки создали удивительный холод, и мороз даже сформировал слои льда на теле мученя. Даже плотный черный огонь, казалось, был подавлен им. Немедленно, черный огонь сопротивлялся и окутал мученя. Низкое рычание, казалось, вышло из его горла. Затем, плотная черная духовная энергия, смешанная с черным огнем, вспыхнула по всему его телу. Слои льда на его теле немедленно растаяли в небытие. Ли. В тот момент четкий крик также прозвучал из тела мученя. Этот крик был заполнен гордостью и достоинством, как будто это был король всех птиц. Как только этот крик прозвучал от мученя, Ледяной синий ястреб на мгновение задрожал. Хотя он уже был поглощен, он все еще смог ощутить давление от тела мученя. Темно-черная духовная энергия яростно сконцентрировалась на поверхности тела мученя. Скоро он принял форму гигантской птицы с черными крыльями. Когда гигантская птица вытянула крылья, черное пламя взмыло в небеса. Бам! Властная темно-черная духовная энергия сформировалась в таинственную черную птицу, которая полетела вперед. Сильная температура черного пламени мгновенно расплавила лед ястреба. Ужас наконец заполнил глаза ледяного синего ястреба. Даже Ань-Жань смогла обнаружить высокую температуру, мчащуюся к ней. Эта высокая температура немедленно заставила духовную энергию в пределах ее тела уменьшиться, как будто она сжигалась. «Разрушься!» Намек холода вспыхнул в глазах мученя, и он холодно крикнул. Затем прозвучал громкий взрыв. Бум! Иллюзорная черная птица, которая окутывалась черным огнем, взмахнула крыльями. Немедленно после, огонь достиг новых высот и разрушил слои ледяной брони на ледяной синей птице. В конце черная птица превратилась в черное излучение и проникла в ледяную синюю птицу. Черный огонь рассеялся как дым, однако ледяной синий ястреб позади него был переполнен трещинами. В конце он взорвался, и появилось тело Ань-Жань, пока ястреб мерцал в небесах. Одновременно, лицо Ань-Жань было заполнено неверием. Плотная темно-черная духовная энергия вокруг тела мученя также медленно исчезала. Хотя он был немного бледен, его глаза были все еще исключительно ярки. В зале две личности внезапно появились и окутали и мученя, и Ань-Жань. Когда свет рассеялся, две личности также исчезли из зала. В новом зале все широко распахнули глаза, смотря на исчезающий световой экран. Весь зал был абсолютно тих, и все были переполнены недоверием. Они подумать не могли, что мучень на самом деле разрушил ужасающее нападение Ань-Жань. Удивительно. Чжоу Лин и другие также вздохнули. Намек восхищения можно было услышать в пределах их голосов. Хотя они боролись против мученя в духовном пути, они не имели недовольств друг против друга, когда встречались с ним. Поэтому они не испытали, насколько пугающим был мучень. Они могли только чувствовать, что мучень был экстраординарен, судя по тому, что произошло. И теперь они смогли лично засвидетельствовать и чувствовать давление, которое испустил этот парень. Выражения двух братьев Ши стали уродливыми. Однако они ничего не сказали. Было очевидно, что они все еще были переполнены шоком. Даже, объединяя усилия друг с другом, они бы не смогли выдержать последние атаки Ань-Жань. Однако мучень смог сделать это и был только в средней фазе стадии духа. Они не поняли, как мученю удалось сделать это, но это не мешало страху появиться в пределах их сердец. Демонстрация мученя наконец заставила их понять, что даже если он был вышиблен из духовного пути посреди соревнования, даже если он не получил расширение возможностей духовного пути, он был все еще кровавым бедствием, которого боялись бесчисленные гении в духовном пути. Ха-ха, брат Му победил. Что касается Молина и других, они немедленно обрадовались. Сунер даже восхищенно начала хлопать в свои белые и мягкие ладоши, а все ее лицо засветилось. Лоли, с другой стороны, только мягко улыбнулась. Ее брови походили на полумесяцы, а в ее ясных глазах появилась гордость и счастье. Парень, о котором она часто думала в глубине души, был действительно экстраординарен. В зале появились два световых луча, из которых вышли мучень и Ань-Жань. Холодное выражение последней уже исчезло. Вместо этого, у нее на лице читалось множество сложных эмоций. Она посмотрела на мученя, прежде чем она просмотрела на старого Бая и сказала: «Я проиграла». На стороне спокойно улыбнулись старшие, когда они услышали это и пристально посмотрели на мученя. Этот парень действительно необычен. Он на самом деле заставил Ань-Жань допустить поражение. Выглядит так, словно существует несколько влиятельных людей в пределах этой группы новичков. Лишь переглянувшись, старшие смогли понять, что каждый из них думал о той же самой вещи. Старый Бай усмехнулся и кивнул. Его пристальный взгляд также пронесся по телу мученя, когда он улыбнулся. В пределах тела этого товарища существует что-то интересное. Мучень улыбнулся в ответ, но ничего не объяснил. Хотя он не пытался скрыть существование птицы девяти подземелий, не было никакой потребности показывать ее. В конце концов, имя птицы девяти подземелий было слишком известно. Кроме того, птица девяти подземелий в пределах его тела обладала квалификациями для входа в рейтинг небес. Как только она преуспевает в своем развитии, ее позиция немедленно улучшится, поскольку она станет древним божественным животным. Это твое вознаграждение. Старый Бай щелкнул пальцами, и карта в руках мученя засветилась. Первоначально 100 очков духовной ценности внезапно стали 600 ми. Хорошо, теперь, когда все испытания пройдены. Старый Бай немного улыбнулся и махнул своими рукавами. Воздух позади него немедленно исказился, и со вспышкой появилась огромная бронзовая дверь. Затем гигантские двери медленно открывались. Северная небесная духовная академия приветствует всех. В данный момент все студенты нетерпеливо смотрели на входные бронзовые двери. Даже Мучень чувствовал, как стук его сердца ускорился. В конце концов, Северная небесная духовная академия была святой землей для культивирования в пределах сердец многочисленных молодых людей. И, наконец, ее двери были открыты для них. Глава 155. Северная небесная духовная академия. Хотя было бесконечное число континентов в пределах мира Великой Тысячи, континент Северных Небес был все еще одним из самых великолепных. И источником блеска континента Северных Небес была Северная Небесная Духовная Академия. Это была одна из широко известных пяти великих академий в пределах мира Великой Тысячи, где собрались многочисленные молодые гении. Каждый из их студентов показал бы свой великолепный талант, вступая на путь великолепного воина мира Великой Тысячи. Мир Великой Тысячи огромен. В нем существует множество рас и бесчисленное множество сильных группировок. Но несмотря на это, многие из этих гениев приняли бы решение войти в пять великих академий для обучения. Только из-за этого каждый видел, насколько уникальны были пять великих академий. Иначе, почему был бы эти родовитые гении отрекались от наследства и начинали путешествовать через многие континенты для обучения в одной из пяти великих академий? Из-за блеска Северной Небесной Духовной Академии это место было естественно довольно выдающимся. Когда по сравнению с Северным Духовным Королевством в пределах континента Духовной Сотни, Северное Духовное Королевство нельзя было даже считать селом Северного Континента Небес. В пределах континента Северных Небес Северная Небесная Духовная Академия поддержала исключительную позицию. Кроме Северной Небесной Духовной Академии, в пределах этого континента были все еще бесчисленные маленькие и большие группировки. На этом континенте были действительно скрыты талантливые гении. Как говорится, даже верховные воины должны будут отречься от своей гордости и высокомерия, будучи на континенте Северных Небес. Судя только по этому, каждый понимает, насколько сложен этот континент и сколько он имеет подводных камней. Хотя подводных камней на континенте достаточно много, они никогда не потревожат Северную Небесную Духовную Академию. Потому что все группировки и воины в пределах континента Северных Небес знают, что Тихая Северная Небесная Духовная Академия, расположенная в центре континента, была на самом деле спящим драконом. Хотя, обычно, она не показывала свою силу, его присутствие было достаточно, чтобы напугать всех, как только она покажет свою силу. Кроме того, все знали, что сила, показанная Духовной Академией, будет лишь поверхностной. Действительно ужасающая сила была в том, что они скрывали. За тысячи лет были многочисленные воины, окончившие Северную Небесную Духовную Академию. Среди них было несколько воинов, кто когда-то стоял на вершине. Хотя они уже оставили Северную Небесную Духовную Академию и, возможно, стали лидером клана или территории, было невозможно удалить связи, которые они имели с Северной Небесной Духовной Академией. Даже если они ничего не делали во время нормальных обстоятельств, если Северная Небесная Духовная Академия будет в беде, то люди смогли бы увидеть ее истинную мощь. Это было уверенностью и мощью Северной Небесной Духовной Академии. Возможно, она и не может быть самой сильной в мире Великой Тысячи. Однако связи, которые она имеет, устрашают многие расы и группировки. Когда Мучень и другие ступили через гигантские бронзовые двери, они могли испытать чувство головокружения. Это происходило из-за пространственной телепортации. К счастью, тошнота долго не буйствовала, и в ближайшее время они почувствовали, что их тела пришли в норму. Затем, свет перед их глазами внезапно стал более ярким. Все открыли глаза, посмотрев на незнакомый мир перед ними. Шок появился на лицах многих. Первоначально пустая каменная платформа была немедленно заполнена. Перед ними было величественное зрелище. Виднеется обширная и бесконечная земля. На земле были многочисленные залы культивирования, связанные друг с другом. Кое-где можно было заметить, как с гор спускаются водопады, образуя плотный туман. Зрелище перед ними было слишком впечатляющим. Таким образом, даже при том, что каменная платформа, на которой стояли мучения другие, была довольно обширна. Это было ничто по сравнению со зрелищем перед ними. В небесах над Академией можно было заметить множество людей. Некоторые летели к территории практики. Следовательно, сталкивались сильные духовные энергии, образуя приглушенные звуки. Среди бесконечных гор в Духовной Академии самая привлекательная гора была в центре. Гора была странно сформирована и, казалось, была божественной птицей, расправившей свои крылья. Чувство притеснения, окутавшее всю землю, могло быть испытано с горы в форме птицы. Над крыльями этой горы в форме птицы были каменные скрижали на каждом крыле. Каждая скрижаль светилась великолепным светом, освещая всю Академию. Мучень посмотрел на огромную каменную скрижаль, расположенную на левом крыле, и увидел кое-что интересное. Когда скрижаль сияла, на ней можно было увидеть два слова: «духовное ранжирование», «духовное ранжирование», — пробормотал Мучень. Это могло быть духовным ранжированием, которое ранее упомянула Аньжань. Это духовное ранжирование Северной Небесной Духовной Академии. Прозвучал чей-то голос. Мучень обернулся и заметил Аньжань. Она посмотрела на огромную каменную скрижаль, пока говорила. «Что такое духовное ранжирование?» — Мучень спросил в замешательстве. «Все можно узнать из названия. Это ранжирование, которое Северная Небесная Духовная Академия сделала для студентов стадии духа. Это самое основное ранжирование в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Пока твоя сила в пределах стадии духа, у тебя есть квалификации для входа в это ранжирование. Однако это духовное ранжирование включает лишь 1000 стадий духа в пределах Северной Небесной Духовной Академии», — объяснила Аньжань. Только после того, как Мученю дали объяснение, он все понял. Он был в средней фазе стадии духа. Какое же место он занял бы на духовном ранжировании? Если ты полагаешь, что на духовном ранжировании обладают лишь силой стадии духа, то ты слишком наивен. Аньжань проворчала. Ублюдки, оценивающиеся в лучших 10, вероятно, на одном уровне со мной. Мучень был ошеломлен. Впоследствии, он был полностью удивлен. В конце концов, он только победил Аньжань, разделив свою мощь с птицей 9 подземелий. Могли люди, оцениваемые в лучших 10, обладать духовными животными, которые были сопоставимы с птицей 9 подземелий? Однако разве они могут обладать связью родословной? Верно, эти люди используют лазейку. Обычно, ты только должен вместить свою самую сильную духовную энергию в пределах карты духовной ценности, которую старый Бай дал тебе ранее, и ты будешь обладать правом войти в духовное ранжирование. Карта духовной ценности пошлет информацию в духовное ранжирование и оценит тебя. Люди, оценивающиеся в лучших 10, используют лазейку. В момент, когда они вошли в стадию небесного слияния, они вселили духовную энергию в карту духовной ценности. Точно так же, будто они могут использовать энергию, сопоставимую со стадией небесного слияния с их силой стадии духа. Делая это, их рейтинг естественно будет очень высок. В конце концов, как обычная стадия духа может конкурировать с ними? Мучень облизал губы. Другими словами, люди, оценивавшиеся лучшей десяткой духовного ранжирования, занимают 10 мест духовного ранжирования, в то время как их истинная сила достигла стадии небесного слияния давным-давно. Есть ли какие-либо преимущества в занятии лучшей десятки духовного ранжирования? Мучень спросил. Это ведь прекрасно — использовать такую возможность, чтобы занять 10 лучших места, верно? Каждый день лучшие 50 из духовного ранжирования автоматически получают духовные ценности, основанные на их рейтинге. Разве они не могут не соблазниться получением духовных ценностей, ничего не делая? Кроме того, сколько студентов стадии духа посмеет бросить им вызов? Однако эти люди просто пытаются продемонстрировать свою силу. Если бы мы должны были говорить о следующем ранжировании, небесном ранжировании, они, вероятно, даже не вошли бы в лучшие 1000. Аньжань ответила. После этого Мучень понял. Таким образом, были такие преимущества от наличия разряда. Неудивительно, что они не хотели уходить после занятия разряда в рамках основного ранжирования, такого как духовное ранжирование. Тогда, что такое небесное ранжирование? Мучень продолжал спрашивать, как будто он был любопытным маленьким ребенком. Небесное ранжирование. После того, как были произнесены два этих слова, холодное выражение Аньжань наконец стало серьезным, и ее глаза стали абсолютно страстными. Она подняла голову и посмотрела на правое крыло горы. В том месте была другая огромная каменная скрижаль. Около скрижали плавали облака, и там иногда вспыхивали золотые огни. Каждое имя на этой каменной скрижали принадлежало воину в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Небесное ранжирование – это ранжирование, в которое могут войти студенты, вошедшие в стадию трех небес. То ранжирование представляет пик Северной Небесной Духовной Академии. Многочисленные гении обучаются для получения места в пределах небесного ранжирования. Каждый раз, когда лучшая десятка небесного ранжирования изменяется, это самое большое событие в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Му Чень мог чувствовать страсть в пределах Танаоньжани, и его черные глаза сосредоточились на каменной скрижали. Он смотрел и заметил, что имена, сформированные с золотым светом, испускали своего рода славу. Это было, как будто они были запечатлены там, чтобы их уважали все студенты Северной Небесной Духовной Академии. Стоя следом за Му Чэнем, Лоли, Е Цинлин и другие также посмотрели на каменную скрижаль, представляющую истинный уровень Северной Небесной Духовной Академии. Небесный разряд, ранг 10, Чжоу Фань, культивировал в Северной Небесной Духовной Академии в течение 3 лет. Небесный разряд, ранг 9, Лохуа, культивировал в Северной Небесной Духовной Академии в течение 3 лет. Небесный разряд, ранг 8, Ван Чжун. Небесный разряд, ранг 3, Су Сюань. Небесный разряд, ранг 2, Ли Сюань Тун. Когда появилось имя второго ранга, Лоли около Му Чэня нахмурилась. Однако Му Чэнь не заострил на этом внимание. Кто признан первым? Многие люди снова посмотрели вверх, дабы увидеть имя того, кто стоит на первом месте. В том месте находилось имя, испускающее огромное давление. Небесный разряд, ранг 1, Шэнь Цаншэн. Шэнь Цаншэн. Многочисленные люди посмотрели на золотое имя. Хотя это было только имя, оно было похоже на незыблемую гору. Это сильно встревожило сердца многих. В конце концов, они были только новичками, которые только пришли к Северной Небесной Духовной Академии. В этом месте, заполненном бесчисленными гениями, они только что начали. Однако тот человек уже достиг вершины и стоял над ними. Му Чэнь посмотрел на властное имя и медленно отрекался от своего пристального взгляда. Он мог ощутить, как кровь в его теле начинает кипеть. Это Северная Небесная Духовная Академия, о которой он так долго мечтал. Даже соревнование в пределах духовного пути было ничем по сравнению с этим местом. Если он хотел стать сильнее, это место было лучшим учебным полигоном для него. Однажды, он превзойдет всех детей небес и будет стоять на вершине. Глава 156. Ян Хун, стоя на огромной платформе, тысячи новичков посмотрели на имя, которое было лучшим в пределах небесного ранжирования. Давление, которое оно испустило, немедленно заставило всех замолчать. Даже у новичков, оцененных как класс-король в духовном пути, появился страх и уважение, когда они взглянули на это имя. Это человек, стоящий на пике бесчисленных студентов в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Шэнь Цаншэн. Му Чэнь медленно глубоко вздохнул, пока бормотал властное имя. Он также самый сильный студент в Северной Духовной Академии. Даже я видела его всего один раз год назад. Аньжань сложно смотрела на имя. Когда она встретила Шэнь Цаншэна, последний закончил миссию по выслеживанию духовного животного небесного ранга и только-только возвратился в академию. На закате парень, одетый в черные одежды, спустился с неба, а его копье было глубоко в теле духовного животного небесного ранга. Свежая кровь покрыла всю Северную Небесную Духовную Академию. Когда он спустился к академии с копьем на плечах, то за ним тянулся след из свежей крови. То зрелище потрясло всю Северную Небесную Духовную Академию. Даже Аньжань, которая была в то время новичком, чувствовала дрожь в глубине души. «Все вы новички. Прямо сейчас вы не сможете достичь его высот». Аньжань постепенно пришла в себя и посмотрела на тихих новичков, а затем улыбнулась. «Небесное ранжирование все еще слишком недостижимо для вас. Возможно, после того, как вы проучитесь минимум 2 года, то сможете попробовать попасть в небесное ранжирование. Прямо сейчас все вы должны попытаться войти в ранжирование стадии духа. Именно в этом ранжировании находятся вновь прибывшие». Услышав это, многие новички потрепали свои волосы. В духовное ранжирование тоже нелегко попасть. Если бы они хотели занять место в 50 лучших, то им, вероятно, была бы нужна сила квази-стадии небесного слияния. Что касается лучших 10, даже если бы они обладали силой занять эти места, они не смели бы красть позиции у старших, которые не были готовы оставить ранжирование. Думая об этом, все новички тайно вздохнули. Как ожидалось от Северной Небесной Духовной Академии, к которая является святой землей для культивирования. Конкуренция здесь просто ужасна. В данный момент свет появился в небе над огромной платформой и появились тела старого бая. Он посмотрел на тысячи новичков и немного кивнул. Затем он улыбнулся и сказал: «Так как все вы достигли Северной Небесной Духовной Академии, пора собрать оставшихся новичков от других трех миров Северных Небес. В конце концов, они достигли этого места несколько дней назад». Услышав это, Мучень нахмурился. Старый бай махнул своими рукавами, и ясный звонок прозвучал в небесах. Затем он создал симфонию звуковых волн, распространившихся по округе. Следом за звуком звонка, Мучень и другие быстро заметили многочисленных личностей, мчавшихся и приземлявшихся на другие каменные платформы. Из-за многочисленных личностей, вся область пропиталась шумом. На платформе, где были Мучень и другие, тысячи новичков любопытно смотрели на другие три каменных платформы. Эти люди также прошли через другой мир Северных Небес. Они были также новичками Северной Небесной Духовной Академии, как и они. Если сложить всех новичков со всех платформ, то, вероятно, наберется около 20 тысяч студентов. Это число было действительно экстраординарно. Свист. На южной каменной платформе появился человек, вставший впереди всех. Когда эта личность появилась, новички на той платформе немедленно показали почтительные пристальные взгляды. Когда они посмотрели на него, огни медленно рассеялись, и пред всеми предстал высокий стройный человек. Это была красивая девушка с длинными, ледяными синими волосами. Ее пара больших глаз была ледяно-синего цвета. Смотря издалека, она была похожа на морозную гору, испустившую ледяной ветер. Если Аньжань была изящна, то девушка с длинными синими волосами была холодна. Ее симпатичные глаза, казалось, привлекали к себе весь холод со всего мира. Мучень посмотрел на девушку и сузил глаза. От сильного колебания, исходящего от ее тела, он мог сказать, что она также продвинулась к стадии небесного слияния. Она, Бин Цин, она, новичок, победивший самого сильного старшего в пределах ее мира Северных Небес, слабо сказала Аньжань. Сказано, что она пришла из клана Духовного Льда. Следовательно, она родилась со способностью управлять льдом. Клан Духовного Льда, Мучень был ошеломлен. Затем он удивленно сказал: «Неужели это тот известный по слухам клан Ледяного Духа, которому в одиночку бросил вызов военный предок из низшего мира?» Он услышал этот слух давным-давно. Клан Духовного Льда был кланом, обладавшим сильным наследием и происхождением. Он, как полагали, был элитной группой даже в пределах мира Великой Тысячи. Однако перед военным предком, пришедшим из низшего мира, клан Духовного Льда был абсолютно бессилен, ибо этот человек был богом молний. То сражение потрясло весь мир Великой Тысячи. Даже Мучень, живший в Северном Духовном Королевстве, слышал об этом. Аньжань кивнула. Было очевидно, что она тоже слышала об этом. Издалека девушка, известная как Бин Цин, посмотрела на платформу, где стояли Мучень и другие. Однако ее пристальный взгляд слегка коснулся тела Лоли, прежде чем она отвернулась. Она не участвовала в духовном пути. Однако ее сила никоим образом не была низшей по сравнению с людьми, стоявшими на вершине духовного пути. От группы Мученя она чувствовала, что Лоли была единственной, кто, как полагали, мог ей угрожать. Свист. Следом за Бин Цин, две других личности встали перед восточными и западными каменными платформами. На восточной каменной платформе появилась седая личность. Его тело испустило жар, как будто он был увядшим деревом. Однако он дал другим чувство чрезвычайной опасности. Этот Мукуй, он, также самый выдающийся новичок в пределах другого мира Северных Небес. Аньжань посмотрела на западную каменную платформу. В том месте стоял тощий парень в синей одежде, сложив руки за спиной. В то время как он был довольно высокомерен, он был все еще исключительно влиятелен. Это Ян Хун. Я знаю его, не нужно представлять его. Мучень своими черными глазами сосредоточенно посмотрел на личность вдали. Он слабо усмехнулся, как будто вспомнил прошлое. Около него Лоли также посмотрела на ту личность. Холод вспыхнул в ее ясных стеклянных глазах. В данный момент парень на восточной каменной платформе также почувствовал пристальный взгляд и немедленно повернулся. Он обладал довольно красивым лицом. Он соответствовал своей стройной фигуре и уникальному характеру, и определенно обладал сильным очарованием. Неподалеку множество девушек тайно застенчиво посматривали на него. Он посмотрел на отдаленную каменную платформу, прежде чем его пристальный взгляд сосредоточился на теле Мученя. Его лицо было ошеломлено на мгновение, прежде чем он сформировал странную улыбку на лице. «Мучень, таким образом, мы встретились снова». Он улыбнулся мученю. Однако его смех, который был заполнен плотной духовной энергией, немедленно заставил множество студентов повернуться. «Однако я довольно удивлен. Таким образом, широко известное кровавое бедствие в духовном пути теперь только в средней фазе стадии духа. Охо-хо, это вне моих ожиданий. Я никогда не думал, что ты будешь так слаб после потери расширения возможностей духовного пути». Парень мягко посмеялся и посмотрел на мученя. «Если бы Цзи Сюань знал, что ты обладаешь только такой силой, то он был бы, вероятно, довольно разочарован. В конце концов, он всегда рассматривал тебя как своего конкурента. В конце ты на самом деле стал таким слабым и жалким. Выглядит так, словно тебе довольно тяжело пришлось, после того, как тебя вышибли из духовного пути». Голос Ян Хуна немедленно произвел беспорядки на всех платформах. «В конце концов, здесь были многочисленные люди, участвовавшие в духовном пути. Среди них были определенно довольно многие люди, оцененные как класс король. Следовательно, они глубоко помнили имя кровавого бедствия, мученя. В конце концов, он был человеком, которого боялся даже король Сюань, Цзи Сюань, в духовном пути. Как они не могли опасаться его?» Многочисленные пристальные взгляды немедленно приземлились на тело мученя. Шок немедленно заполнил их глаза. По сравнению с новичками, стоявшими на пике, сила средней фазы стадии духа последнего была несравнима. Бин Цин и Мукуй тоже посмотрели. Хотя Бин Цин не участвовала в духовном пути, она довольно хорошо понимала людей, стоящих на вершине духовного пути. Естественно, она слышала о так называемом кровавом бедствии мучения. Однако она никогда не ожидала, что парень перед ними был кровавым бедствием, которое могло немедленно изменить выражение людей, участвующих в духовном пути. Одновременно, Мукуй также хмурился. Намек разочарования заполнил его глаза. Он естественно любил бороться. Если бы Мучень был силен, то он интересовался бы им. Однако эти мысли немедленно исчезли, когда он посмотрел на него. «Ян Хун, если ты хочешь сразиться, то я всегда рада сразиться с тобой, Лоли», своими ясными глазами, холодно посмотрела на Ян Хуна. Слыша это, Ян Хун немедленно нахмурился. «Если ты хочешь подразнить его, то вынуждена тебя разочаровать. Он, как и вы трое, является одним из самых выдающихся людей в пределах его собственного мира Северных Небес. Даже я была им побежден. Таким образом, что дает тебе право дразнить его?» Около мученя Аньжань нахмурилась и усмехнулась. Она проиграла мученю. «Если бы мученя дразнили эти люди, то значит они также смеются над ее компетентностью». Когда Аньжань сказала эти слова, немедленно вспыхнули беспорядки. Новички с других трех платформ недоверчиво посмотрели на спокойного парня. С силой средней фазы стадии духа он смог победить старшую, которая была в стадии небесного слияния. Как это может быть возможно? Бин Цин и Мукуй были полностью поражены. Затем, они любопытно посмотрели на мученя. «О!» Ян Хун сузил глаза, серьезно посмотрев на мученя. Он остро улыбнулся. «Как и ожидалось от кровавого бедствия, мученя, выглядит так, словно ты отлично скрываешь свои силы. Таким образом, будет довольно интересно». Мучень своими черными глазами посмотрел на Ян Хуна и улыбнулся. Он предпринял шаги вперед, и его голос внезапно стал холодным. «Если уж ты так заинтересован, то может быть проверим, кто сильнее». Глава 157. Важность очков духовной ценности. Холодный голос мученя пронесся через небеса, когда он остро смотрел на Ян Хуна, который был на расстоянии. В данный момент духовная аура в пределах мира, казалось, дрожала. Новички в этой области немедленно успокоились. Каждый из них был переполнен любопытством и ожиданием, когда они посмотрели на двух противостоящих людей. Эти два человека были самыми выдающимися новичками в пределах своего соответствующего мира Северных Небес. Насколько же удивительно было бы их сражение, слыша слова мученя, Ян Хун отрекся от своей улыбки и холодно улыбнулся в ответ на эти слова. В настоящее время плотная духовная энергия выросла из его ладоней, когда он улыбнулся снова. «Я и правда хотел бы проверить тебя. Как же ты победил стадию небесного слияния со своей силой стадии духа?» Искры пронеслись между их глазами, поскольку двое посмотрели друг на друга. Холодное смертельное намерение, принадлежащее каждому из них, было также очевидно. Все довольны. Сейчас не время сражаться друг с другом. Фигура старого Бая появилась в воздухе и разрушила противостоящую атмосферу. Он сказал: «Один месяц спустя будет новое соревнование. Когда это произойдет, у вас естественно будет шанс побороться друг против друга. Тот, кто победит на новом соревновании, будет человеком номер один среди новичков. Слыша слова старого Бая, глаза многих новичков засверкали. Возможно, титул человека номер один в Северной Небесной Духовной Академии был все еще довольно далеко от них, они не возражали показать свою силу на новом соревновании. Таким образом, они были бы в состоянии получить немного известности в пределах новичков. В конце концов, в этом году было более чем 20 тысяч новичков. Для них не было легко выделиться. Для парня небольшого количества репутаций было достаточно, чтобы заставить кровь вскипеть и бороться. Намек интереса также вспыхнул через глаза Мукуя. Он естественно любил бороться и был также человеком, стоявшим на вершине духовного пути. Он никоим образом не был низшим по сравнению с Ян Хуном и другими. Таким образом, даже если его противники были влиятельными людьми, он естественно не хотел отдавать звание самого сильного кому-либо еще. Что касается Бин Цин, она осталась абсолютно спокойной и не была затронута этими словами. С другой стороны, неприветливость в пределах глаз Мучиня немного исчезла, когда он предпринял шаги назад. Было верно, что сейчас не лучший момент, чтобы сражаться против Ян Хуна. Сила последнего была в начальной фазе стадии небесного слияния и была не слабее, чем у Ань Жань. Кроме того, Ян Хун, вероятно, обладал специальными методами. Таким образом он не мог недооценить его. Было бы, вероятно, трудно определить победителя, если бы они сразились прямо сейчас. С этого времени все вы являетесь официальными студентами в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Несмотря на ваше происхождение, которым вы обладали прежде, вы только обычные студенты в этом месте. Если хотите добиться уважения и статуса, то должны показать свои способности. Старый Бай посмотрел на многочисленных студентов, а затем слабо улыбнулся. Далее всех вас распределят в места для проживания. Эта область разделена на 4 района: север, юг, восток, запад. Там будет преподаватель, который вас определит. Когда голос старого Бая исчез, десятки личностей срочно прилетели из соседнего места и остановились. Эти личности были людьми средних лет. Однако сильное испускание колебаний от их тел дало многим понять, что она достигли стадии небесного слияния.